Десятое. Депозиты для защиты. Как же выбрать банк? Критериев масса и у каждого свои. Кто-то хочет, чтобы отделения банка были поближе к дому. Кого-то прельщает возможность управления счетом по интернету, кому-то важен уровень сервиса, но то все вещи скорее второстепенные. Прежде всего, конечно же, нужно определиться с типом депозита, который соответствует вашим целям. Срок, процентные ставки, возможность снятия до вложения денег, мультивалютность. На этом этапе вы уже сможете отсеять часть банков, которые просто не предлагают депозитов с подходящими условиями. Однако не забывайте, что в погоне за более высоким процентом вы по закону соотношения риск-доходность теряете в надежности вложения. Так что если имена оставшихся в списке банков не внушают вам доверия, пересмотрите ваши критерии выбора депозита. По каким показателям можно оценить выбранные банки? Для начала стоит обратить внимание на следующие показатели. Рейтинг банка, то есть оценка надежности банка, выполненная специальной независимой компанией, рейтинговым агентством. Мировой уровень представляют компании Standard & Poor's, Dun & Bradstreet, Moody's. Многие российские банки не имеют международного рейтинга, но в России существует рейтинговое агентство Expert.ra, а также огромное количество рейтингов банков по различным показателям публикуются на сайте компании Rosbusiness Consulting. Рейтинги, как правило, имеют буквенные обозначения ААА или А++, АА или А+, А, ББ или Б++, ББ или Б+, и так далее до Д. При этом рейтинг ААА или А++ означает максимальную надежность, а Д – банкротство. Финансовые показатели работы. Так, особое внимание стоит обратить на общую структуру и размер активов банка. Насколько рискованно банк вкладывает ваши деньги. Размер выданных кредитов. Он может превышать собственный капитал, но не более чем вдвое. Остатки на счетах клиентов. Не менее 3/4 ликвидных активов банка. Косвенные, но не менее важные показатели надежности, касающиеся учредителей и управляющих банка. Участие, полное или частичное, государства. Участие зарубежного капитала, российские дочки иностранных банков. Участие в крупной финансовой промышленной группе с диверсифицированными видами деятельности. Наличие в команде первых лиц банков, потерпевших банкротство в результате кризисов. И уже после рассмотрения банков под этим микроскопом стоит обращать внимание на такие особенности, как тарифы за обслуживание, территориальное расположение и прочие дополнительные сервисы, предлагаемые банками.